Глава 7. Крепость Фронтенак. Жан походил на безумного в ту минуту, когда бежал из запертого дома. Инкогнито его существование раскрыто грубыми словами Рипа. Мадемуазель де Вадрель знает, что у жены, у сына Симона Маргаза, приютились ее отец и она, а скоро узнает и де Вадрель, если уже не услышал этого из своей комнаты. Все это приводило Жана в отчаяние. Оставаться в этом доме он не мог теперь даже на одну минуту. Не заботясь о том, что станется с де Вадрелями, не думая о том, что их защитит позорное имя его матери от всякого преследования, забыв о том, что Бриджетта не захочет оставаться жить в этом селении, где ее происхождение станет известным и откуда ее, без сомнения, прогонят. Он бросился через густые леса, бежал в течение всей ночи, стараясь отдалиться от тех, для которых он мог быть лишь предметом презрения и отвращения. И, однако, дело его еще не было окончено. Его долгом было бороться, так как он еще был жив. Надо дать себя убить прежде, чем обнаружится его настоящее имя. Когда он умрет за свою родину, он, быть может, получит право, если не на уважение, то, по крайней мере, на сострадание соотечественников. Однако рассудок взял верх над этим столь взволнованным сердцем. Вместе с хладнокровием вернулась к нему та энергия, сломить которую уже не должна была больше никакая слабость. И, спасаясь, он большими шагами направился к границе, для того, чтобы соединиться с мятежниками. В 6 часов утра Жан находился в 4 милях от Сен-Шарля, близ правого берега реки Святого Лаврентия, у окраин графства Монреаль. Было важно скорее покинуть эту территорию, по которой сновали кавалерийские отряды и которая кишела полицейскими агентами. Но добраться непосредственно до Соединенных Штатов казалось ему невозможным. Пришлось бы пересечь графство Ла-Прери, за которым наблюдали не менее чем за графством Монреаль. Лучше всего было подняться по берегу реки Святого Лаврентия, таким образом дойти до озера Онтарио, затем через восточные территории спуститься к пограничным американским селениям. Жан решил привести этот план в исполнение. Тем не менее, ему приходилось действовать осторожно. Затруднения были велики. Пройти во что бы то ни стало, хотя бы подвергаясь более или менее продолжительным задержкам, таков был его план, и ему не следовало обращать внимание на необходимость изменения его, смотря по обстоятельствам. Действительно, в этих прибрежных графствах близ реки были подняты на ноги добровольцы, полиция производила непрестанные обыски, разыскивая главарей повстанцев, а вместе с ним и Жана Безымянного, который мог видеть в объявлениях, расклеенных по стенам, сумму, предлагаемую правительством за его голову. Таким образом, случилось, что беглец должен был ограничиться лишь путешествием по ночам. В течение дня он скрывался внутри покинутых, разрушенных домов или в почти непроходимых чащах, с чрезвычайным трудом добывая себе пропитание. Жан умер бы с голоду, если бы не сострадание милосердных жителей, которые охотно помогали ему, не расспрашивая о том, кто он или откуда он, рискуя скомпрометировать себя самих. Хотя по пути происходили неизбежные задержки. Но по ту сторону графства Ла-Прери, когда он перейдет провинцию Онтарио, Жан наверстает потерянное время. В течение 4, 5, 6, 7 и 8 декабря Жану едва удалось сделать 20 миль. В эти 5 дней, вернее говоря, в 5 ночей, он не отдалялся в сторону от берега реки Святого Лаврентия и находился в то время в центре графства Багарне. В сущности, самое трудное было совершено, так как за западными и южными графствами меньше наблюдали. Но все же опасности возросли. Агенты напали на след Жана у границы графства Багарне. Несколько раз, благодаря своей осторожности, ему удавалось сбить их с толку. Но в ночь с 8 на 9 декабря он увидел себя оцепленным дюжиной людей, которым было приказано схватить его живым или мертвым. И хотя он долго защищался со страшной энергией и ранил нескольких агентов, его все же схватили. Но Жаном овладел не Рип, а начальник полиции Комо. Таким образом, это доходное дело ускользнуло от директора конторы Рип и Ко. На 6000 пиастров меньше в реестре прихода торговой фирмы. Весть об аресте Жана Безымянного немедленно разнеслась по всей провинции. Англо-канадские власти слишком существенно были заинтересованы в ее разглашении. И вот почему она на следующий же день достигла приходов графства Ла-Прери, а 8 декабря — селения Вальгатты. На северном берегу Онтарио, в нескольких шагах от Кингстона, расположено укрепление Фронтенак. Оно возвышается над левым берегом реки Святого Лаврентия, через которую стекают воды озера и течение которой отделяет в этом месте Канаду от Соединенных Штатов. Это укрепление находилось в то время под начальством майора Синклера, командовавшего 4 офицерами и 100 солдат 20-го полка. Своим расположением оно довершало оборонительную систему крепостей Освега, Онтарио, Леви, возникших для основательной защиты этих отдаленных владений, некогда подвергавшихся грабежам индейцев. Форт Фронтенак и был отведен Жан Безымянный. Генерал-губернатор, извещенный о важном аресте, произведенном отрядом Кумо, не захотел, чтобы патриота доставили в Монреаль или в какой-либо другой значительный город, где его присутствие могло бы вызвать народное волнение. Вот почему из Квебека был отдан приказ направить пленников в форт Фронтенак, заточить там и отдать его под суд, что равнялось для него смертному приговору. При таком стремительном развитии событий Жан должен был быть казнен в течение 24 часов. Однако суд, который должен был состояться под председательством майора Синклера, пришлось на время отсрочить, и вот почему. Что пленник был легендарным Жаном Безымянным, известным агитатором, бывшим душой восстания 1832, 1835 и 1837 годов, в этом не могло быть никакого сомнения. Но что за человек скрывался под этим вымышленным именем, под этим конспиративным прозвищем? Вот что желало узнать правительство. Это дало бы ему возможность вернуться к прошлому, быть может, обнаружить некоторые тайные деяния, некоторые неизвестные еще сообщества, имеющие связь с восстанием. Итак, было очень важно восстановить, если не тождество, то, по крайней мере, происхождение этой личности, настоящее имя которой все еще оставалось неизвестным и тщательно скрывалось пленником. Итак, военный совет не приступал к процессу, стараясь хитростью выманить у Жана признание по этому предмету. Он не выдал себя и отказался даже отвечать на вопросы относительно своего происхождения. Пришлось отступиться от него, и 10 декабря изгнанник должен был предстать перед судьями. Процесс не вызывал прений. Жан признался в участии как в прежних, так и в последних мятежах. Он требовал от Англии восстановления прав Канады во всеуслышание, с гордостью. Он высоко держал голову перед притеснителями. Он говорил так, как будто речи его могли проникнуть за стены форта и могли быть услышаны всей страной. Когда вопрос относительно его происхождения, о том, из какой он семьи, был предложен ему в последний раз майором Синклером, он ограничился лишь следующим ответом. «Я Жан Безымянный, франко-канадец по рождению, и с вас довольны этого. Не все ли равно, как зовут человека, который будет казнен, сражен пулями ваших солдат? Разве вам необходимо знать имя трупа?» Жан был приговорен к смерти, и майор Синклер отдал приказ отвести его обратно в камеру. В то же время, согласно предписанию губернатора, он послал нарочного в Квебек с извещением, что происхождение пленника Фронтенака не могло быть установлено. При таких условиях следовало ли приступать к казни или же отсрочить ее? Уже целых две недели лорд Госфорд производил следствие по делам, относящимся к мятежникам в Сен-Дени и в Сен-Шарле. 45 самых выдающихся повстанцев содержались в тюрьме Монреаля, 11 — в тюрьме Квебека. Окружной суд готовился приступить к исполнению своих обязанностей. Должен был функционировать и главный военный суд под председательством генерал-майора в составе 15 главных английских офицеров, способствовавших подавлению восстания. В ожидании приговора, который поведет за собой применение самых суровых кар, пленники подвергались обращению, жестокость которого нельзя было извинить никакими политическими соображениями. В Монреале, в тюрьме Пуант-а-Кольер, в тюрьме, расположенной на площади Жак-Кортье, в новой тюрьме у подножия Курана были скучены сотни несчастных людей, страдавших от холода в столь суровое в Канаде зимнее время. Мучимые голодом, они с трудом перебивались выдаваемыми им порциями хлеба, их единственной пищи. Они дошли до того, что готовы были умолять о производстве суда, а, следовательно, и в вынесении приговора, как бы суров он ни был. Но прежде, чем дать им предстать перед окружным или же военным судом, лорд Госфорд хотел выждать, пока полиция покончит с розысками для того, чтобы все главари восстания были в руках правительства. При таких условиях до Квебека достигла весть об аресте Жана Безымянного, заключенного в крепости Фронтенак. Всеобщее мнение было таково, что делу независимости был нанесен смертельный удар. Было 9 часов вечера, когда аббат Жуан и Леонель прибыли 12 декабря в окрестности форта. Как прежде, Жан, так и они теперь поднялись по правому берегу реки Святого Лаврентия, переправились через реку, рискуя на каждом шагу быть арестованными. И если Леонелю не угрожало ничего за его поведение в Шипогане, то аббата Жуана деятельно разыскивали агенты Жильберта Аргалля. Поэтому путники вынуждены были принимать некоторые предосторожности, которые задерживали их движение вперед. Кроме того, погода была убийственная. Уже 24 часа, как бушевал один из тех снежных ураганов, которые местные метеорологи прозвали «Близзард». Иногда эти метели производят понижение температуры до 30 градусов. В некоторых частях Канады, в долине Святого Иоанна, иногда температура опускалась до 40 и 45 градусов ниже нуля. На что же надеялся Жуан, являясь в укрепление Фронтенак? Каков был его план? Была ли возможность завязать отношения с пленником и по предварительному уговору устроить побег? Во всяком случае, пока Жуану необходимо было получить разрешение войти этой же ночью в камеру заключенного. Не менее аббата Жуана Леонель был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения жизни Жана Безымянного. Они приблизились уже на расстоянии полумили к форту Фронтенак, который им пришлось обойти, чтобы достичь леса, омываемого водами озера. Там, под этими деревьями, обнаженными зимними ветрами, дул ледяной Самум, снежные вихри которого шумно проносились над поверхностью Онтарио. Тогда аббат Жуан сказал молодому клерку: «Леонель, останьтесь здесь, спрячьтесь и дождитесь моего возвращения. Не следует, чтобы караульные солдаты заметили вас. Я попытаюсь проникнуть в форт и вступить в сношение с братом. Если мне это удастся, то мы сообща обсудим возможность бегства. Если побег совершенно невозможен, то мы взвесим шансы на успех в случае нападения канадцев на форт. Разумеется, если гарнизон Фронтенака немногочисленен». Само собой разумеется, что для такого рода нападения потребовались бы довольно продолжительные приготовления. Но Жуану Не было известно, что суд уже состоялся 3 дня тому назад и что приказ о совершении казни ожидался с часу на час. К тому же попытку нападения на крепость Фронтенак аббат считал крайним средством. Чего он желал пока? Это доставить Жанну возможность бежать. «Господин аббат», — спросил Лионель, — «имеете ли вы надежду повидать вашего брата?» «Лионель, можно ли воспретить вход в крепость священнослужителю, предлагающему утешение заключенному, который ожидает смертного приговора?» «Нельзя. Это было бы недостойно, гнусно», — ответил с жаром Лионель. «Вы не встретите отказа. Идите же, господин аббат, я буду дожидаться на этом месте». Жуан пожал руку клерку и скрылся, обогнув опушку леса. Менее чем в четверть часа он достиг ворот укрепления Фронтенак. Эта крепость, воздвигнутая на берегу Онтарио, состояла из центрального блокгауза, окруженного высокой оградой. У основания ограды, со стороны озера, расстилалась узкая обнаженная береговая полоса, которая в то время была покрыта снегом и сливалась с поверхностью озера, замерзшего у краев. На противоположной стороне ютилась деревушка, населенная преимущественно рыбаками. Итак, возможен ли был побег из тюрьмы, а затем бегство через деревню? Удастся ли Жану выскользнуть из камеры, перелезть через ограду, обмануть бдительных часовых? Вот что ему с братом следовало выяснить, если аббату Жуану не будет воспрещен вход в укрепление. Едва только они очутятся на свободе, они вместе с Лионелем направятся не к американской границе, но к Ниагаре, к острову Нави, где собрались повстанцы, чтобы произвести свою последнюю попытку. После того, как аббат Жуан пересек наискось прибрежье, он подошел к сторожке, около которой стоял на часах солдат. Он попросил, чтобы его принял комендант форта. С поста, расположенного внутри обнесенного оградой пространства, вышел сержант. Солдат, сопровождавший его, нес большой фонарь, так как было уже совершенно темно. «Что вам надо?» — спросил сержант. «Говорить с комендантом». «Кто вы такой?» «Священник, пришедший предложить свои услуги заключенному Жану Безымянному». «Вы можете сказать уже осужденному?» «Так приговор уже вынесен?» 3-го дня. Жан Безымянный приговорен к смертной казни». Аббат Жуан сдержал себя настолько, чтобы ничем не обнаружить волнение, и ограничился лишь тем, что ответил. «Тем более причин не отказывать осужденному в посещении его священником». «Я доложу об этом майору Синтлеру, коменданту форта», — сказал сержант. И он направился к блокгаузу, приказав впустить аббата в караульню. Жуан уселся в темном углу, размышляя о том, что только что узнал. Приговор был вынесен. Не слишком ли мало осталось теперь времени для осуществления его планов? Но приговор, вынесенный 24 часа тому назад, не был еще приведен в исполнение. Не произошло ли это потому, что майором Синклером был получен приказ отсрочить казнь? Однако будет ли эта отсрочка продолжительной, и будет ли она достаточной, чтобы подготовить побег заключенного? К тому же, разрешит ли ему Синклер доступ в тюрьму? Наконец, что будет, если он пригласит священника только для присутствия при казни? В это время сержант вернулся в караульню и, обращаясь к молодому священнику, сказал: «Майор Синклер ожидает вас». Предшествуемый сержантом, большой фонарь которого освещал ему путь, Жуан прошел по внутреннему двору, среди которого стоял блокгауз. Насколько позволяла темнота, он старался определить длину двора. Расстояние, отделяющее караульню от единственного выхода, через который можно было уйти из форта Фронтенак, если не перелезать через ограду. В случае, если Жанну не было известно место расположения, Жуан сможет начертить ему план. Дверь блокгауза была отперта. Сперва сержант, затем Жуан были впущены и дверь заперли. Затем они стали подниматься по ступеням узкой лестницы, ведущей на второй этаж. Войдя на площадку, сержант открыл дверь, которая находилась против нее, и Жуан вступил в комнату коменданта. Майор Синклер был человек лет 50, плотного сложения, с грубыми манерами, настоящий англичанин по манере держать себя прямо, вполне саксонец, по недостатку отзывчивости к человеческим страданиям. Может быть, он и отказал бы осужденному в напутствии священника, если бы не получил на этот счет инструкции, изменить которые он не смел. Поэтому он принял аббата очень холодно. Он даже не привстал с кресла, на котором сидел, и не отложил в сторону трубки, дым которой наполнял комнату, плохо освещенную одной лампой. «Вы священник?» — спросил он Жуана, стоявшего от него в нескольких шагах. «Да, майор». «Вы пришли, чтобы напутствовать осужденного?» «Если дозволите». «Откуда вы явились?» «Из графства Лапрери». «Вы там узнали об его аресте?» «Да». «А также об его осуждении?» «Я узнал об осуждении, лишь прибыв в крепость. И думаю, что майор Синклер не откажет мне в свидании с заключенным». «Пусть будет так. Я предупрежу вас своевременно», — ответил комендант. «Но это никогда не рано, раз человек осужден к смерти». «Я сказал вам, что предупрежу. Идите, дожидайтесь в деревне Фронтенак, куда за вами придет один из моих солдат». «Я позволю себе настаивать, господин майор», — начал снова аббат Жуан. «Может случиться, что меня не будет как раз в ту минуту, когда осужденному понадобятся мои услуги. Соблаговолите разрешить мне видеться с ним сейчас же, немедленно». «Повторяю, я вас предупрежу», — ответил комендант. «Я не вправе разрешать свидание с заключенным до момента казни. Я ожидаю приказа из Квебека. И когда этот приказ придет, у заключенного будет еще 2 часа времени. Черт возьми, разве не довольно с вас этих 2 часов? Вы можете воспользоваться ими, как вам будет угодно, для спасения его души. Сержант проводит вас обратно к выходу». При таком ответе аббату Жуану оставалось только удалиться. Но он не мог решиться на это. Не повидать своего брата, не условиться с ним о побеге, значило отказаться от всякой попытки к его спасению. Поэтому он был готов уже обратиться к мольбам, лишь бы добиться у коменданта разрешения, когда отворилась дверь и на пороге появился сержант. «Сержант», — сказал ему майор, — «проводите священника за стены форта и не впускайте его, пока я не пошлю за ним». «Приказ будет исполнен, комендант», — ответил сержант. «Но я обязан доложить, что Фронтенак только что прибыл нарочный». «Нарочный из Квебека?» «Да. Он принес с собой бумагу». «Так давайте же ее!» — вскричал майор. И он скорее вырвал, чем взял пакет, который протягивал ему сержант. Жуан так сильно побледнел, что его бледность показалась бы майору подозрительной, если бы тот наблюдал за ним в это время. Но ничего подобного не было. Все внимание коменданта было обращено на конверт, запечатанный печатью лорда Госфорда. Он быстро надорвал конверт и прочел бумагу. Затем, обратившись к сержанту, сказал: «Проводите священника в камеру Жана Безымянного. Оставьте его одного с осужденным, и когда он попросит, чтобы его выпустили, проводите его к выходу». Так, значит, это был приказ о совершении казни, который был прислан генерал-губернатором в крепость Фронтенак. Жану Безымянному оставалось жить только 2 часа.